и пойти без оружия я не могу, верно?» «Нет, не могу». Снова смотрю на нож. Он лежит себе на мшистом пригорке, как самая обычная железная штуковина, ничего сама по себе не значащая и ни в чем не виноватая. Виноват во всем только мальчик, который ею воспользовался. Я не хочу трогать этот нож. Никогда. Ни за что. Однако выбора нет. Надо подойти и вытереть кровь мокрыми листьями и убрать нож обратно за спину. Я должен все это проделать. Иначе нельзя. Краем глаза я снова замечаю труп Спека. Сразу отвожу взгляд и берусь за нож. Пошли, Манчи. Я как можно аккуратнее вешаю на плечо сумку Виолы. Не предай меня, не оставь меня. Пора в путь. Мы ее найдем, говорю я вслух. Лагерь остается за спиной, и я устремляюсь к дороге. Проще всего идти прямо по ней и идти как можно быстрее. Заслышав приближение армии, я спрячусь в кустах и попробую что-нибудь предпринять. Возможно, даже выйду им навстречу. Продираясь сквозь заросли, я вдруг слышу лай. Тот! Оборачиваюсь через плечо, стараясь не глядеть на лагерь. «Пошли, Манчи!» «Тот!» Я сказал, пошли, не отвлекайся. «Сюда, тот!» Лает Манчи, виляя брюком хвоста. Тут уж я окончательно разворачиваюсь. «Что ты сказал?» Он показывает в другую сторону. «Сюда, сюда!» А потом лапой стаскивает с головы повязку и щурится на меня больным глазом. «Что значит сюда?» Вопрошаю я. Манчи кивает и продолжает звать меня не только в лесную чащу, но и в обратную от армии сторону. «Виола!» – лает он, бегая по кругу и глядя в лес. «Ты взял след?» – спрашиваю я, чувствуя, как грудь распирает от радости. Манчи согласно тявкает. «Ты ее учуял?» «Сюда, тот!» «Нам точно не надо на дорогу. Обратно к мэру!» – спрашиваю я на всякий случай. «Тот!» – лает Манчи, чувствуя смену моего настроения и тоже ликуя. «Ты уверен?» «Надеюсь, ты уверен, Манчи. Очень надеюсь». «Сюда!» – последний раз повторяет мой пес, срывается с места и мчится дальше вдоль реки, прочь от армии. В сторону Хейвена. Не знаю почему, да и какая к чертям разница. Я бросаюсь за ним и бегу, насколько позволяют раны, без конца повторяя про себя. «Хороший пес, черт возьми!»